Ифигения. Агамемнон оказался в сложном положении, ведь его дочери остались в Микенах под присмотром матери, и она ни за что не согласилась бы прислать дочь для того, чтобы ее принесли в жертву Артемиде. Выход из положения подсказал Одиссей. Ифигении, старшей дочери Агамемнона, уже исполнилось 16, и Одиссей предложил вызвать ее в Авлиду якобы для того, чтобы выдать замуж. Такой повод никак не мог вызвать подозрения, ведь в Авлиде собралось множество завидных женихов. Агамемнон написал жене письмо, в котором сватал Ифигения Ахилла. Но такой она должна была клюнуть, поскольку холостой полубог действительно был идеальным женихом, от которого не смогла бы отказаться ни одна царевна. Чтобы слух о готовящемся обмане не добрался до Микен раньше гонца, Агамемнон и Одиссей решили держать план в тайне даже от Ахилла. Всех только предупредили, что готовится большое жертвоприношение, которое позволит флоту наконец отплыть в Трою. Одиссей взялся отвести письмо и своим общеизвестным красноречием развеять у жены Агамемнона все сомнения, если они у нее вдруг возникнут. Но никаких сомнений не возникло. Слухи об Ахилле уже дошли до Микен. Клитемнестра, жена Агамемнона, несказанно обрадовалась такой партии для дочки и сразу стала собирать ее в дорогу. Когда Клитемнестра с Ифигенией, полные радужных надежд, появились в Авлиде, Агамемнон устроил им самый пышный прием, какой только возможно. Войско радовалось их приезду совершенно искренне, ведь все уже знали, что их вынужденное бездействие закончится, как только дочку командира принесут в жертву. Клитемнестра причины общей радости не знала и радовалась вместе со всеми. Поприветствовав жену и дочь, сказав пару комплиментов обеим, Агамемнон пошел организовывать жертвоприношение и оповещать войско о готовящемся зрелище. А Клитемнестра, горя от нетерпения, велела позвать ничего не подозревавшего Ахилла. Агамемнон понимал, что его жена, узнав правду, непременно устроит сцену, попытается сорвать его благочестивые планы и как минимум испортит ему настроение. А это было бы совсем не кстати, ведь зарезать собственную дочку, даже для такого опытного воина, как он, задача необычная и психологически непростая. Тут надо подходить к делу спокойно, хладнокровно, ведь он вовсе не хотел причинять любимой дочке ненужные мучения. Но Ахилл по незнанию все испортил. Он явился в палатку Агамемнона, и когда Клитемнестра сказала, что хочет познакомить его с Ифигенией, так прямо и ляпнул. «Это с той, которую сегодня жертву Артемиде принесут?» В результате, когда Агамемнон вернулся в палатку, он застал там дочку в слезах, жену в истерике и Ахилла в недоумении. Провернуть дело быстро и в секрете от жены не получилось. В первый момент Агамемнон даже растерялся. Он набросился было сперва на Ахилла, но быстро сообразил, что тот ни в чем не виноват, да и не в нем дело было. Пришлось взять на себя совсем нелегкое и непривычное дело – объяснить матери, почему ее дочь вместо свадьбы должна пойти под нож. Задача, которая и Одиссею не показалась бы простой. «Ну, извини, дорогая», – сказал он Клитемнестре. «Тебе действительно сказали неправду. У нас тут случился небольшой инцидент с Артемидой, так что Ифигению придется принести ей в жертву. Прости, что не написал об этом, не хотел огорчать, но я собирался сказать сразу, как вы приедете. Просто не успел, столько суеты, столько дел в лагере». «При чем тут неправда?» – закричала Клитемнестра. «Ты собираешься убить нашу дочь. Дочь, которую мы вместе растили, которую ты любил, которую хвалил только что». «А что в этом такого?» «Ты видела, как крестьяне заботятся о своих козах, овцах, коровах? Как они их любят, растят, кормят, защищают от волков? А потом, когда приходит необходимость, режут и едят. Я ж не просто так ее зарежу. Не для себя, а для общего дела, ради чести и лада. Не скрою, мне это будет нелегко, это действительно моя дочь, я ее действительно люблю. Мне нужно было сделать трудный выбор, и я его сделал. А ты вместо того, чтобы поддержать мужа, посочувствовать в трудном положении, устраиваешь эти нелепые сцены при моих подчиненных. Ты думаешь только о себе, даже не понимая, как это глупо смотрится со стороны. Чего ты боишься? Что Ифигения умрет? А ты считал ее бессмертной? Тебя пугает, что ты ее больше никогда не увидишь? Но ты ведь не думаешь о том, что если бы она сейчас вышла замуж, как ты хотел, то уехала бы с мужем на какой-нибудь отдаленный остров, и ты ее точно так же никогда не увидела бы. Жила бы она на том острове, постарела бы, после долгих мучительных болезней все равно бы умерла, и никто о ней даже и не вспомнил бы, потому что смерть эта была бы самая обычная, ничем не выдающаяся и бессмысленная. Пусть уж лучше она умрет быстро, легко, красиво и достойно. Она пойдет за родину как герой, и они веками будут вспоминать благодарные потомки. Посмотри на этот лагерь. В нем тысячи молодых бойцов, между прочим, у них тоже есть матери. Все они готовы умереть за правое дело. И я, если будет необходимость, без колебания пошлю на смерть любого из них, даже если бы он был моим сыном. Так почему же для дочери я должен делать исключение? Эта речь была вершиной красноречия для не очень-то разговорчивого Агамемнона. Он готовил ее все время, пока ждал приезда дочери, и сейчас выступил совсем неплохо. Но Клитемнестра была вовсе не расположена оценивать мужнины ораторские способности и внимать его разумным доводам. Предстоящая смерть дочери затмила для нее величие уготовленного ей подвига. Не надеясь уже переубедить мужа, она бросилась в ноги Ахиллу и стала умолять его защитить Ифигению от обезумевшего отца. Ахилл растерянно крутил головой, глядя то на ненастоящую невесту, то на несостоявшуюся тещу, то на командира, который явно не хотел быть его тестем. Он уже совсем собрался заступиться за Ифигению, как вдруг она сама заговорила. Она уже пришла в себя после первого потрясения и осознала, что это не сон. Отец, которого она любила, хотел ее смерти. Мать, которую она любила, валялась в ногах у малознакомого воина и размазывала слезы по его коленям. А этот воин, которого она могла бы полюбить, хлопал как дурак глазами и не знал, что сказать, что сделать. Зачем жить в таком мире? По пути в Авлиду она мечтала, что этот день станет самым счастливым в ее жизни. Но ему было суждено стать самым несчастным. Так пусть он будет последним. От волнения она не смогла все это сказать так же хорошо, как только что говорил Агамемнон. Но смысл ее сбивчивых слов был понятен. Клитемнестра перестала рыдать. Ахилл удивился еще больше. А Агамемнон поцеловал ее и радостно сказал: «Вот и молодчина, доча. Я уже знал, что ты все правильно поймешь. Это твоя мама из всего устраивает спектакль, а ты у меня настоящая дочь полководца. И дело-то пустяковое. Я ж воин опытный, сколько народу убил, что уж лучше меня никто это не сделает. Ты ничего и не почувствуешь». Он чмокнул в щеку жену и сказал ей: «Да ладно на меня дуться. Вот вернусь с победой, будут у нас еще дети, девочки, мальчики». Клитемнестра отпрянула от него. Видимо, она не разделяла оптимизм супруга. Ифигения пошла к алтарю, как была, в наряде невесты. Тысячи воинов приветствовали ее, восхищались ее мужеством и красотой. Пришли все, никто не хотел пропустить такое захватывающее зрелище. Авторитет Агамемнона, ничего не жалеющего ради общего дела, подскочил до небес. Все уже забыли его прежние оплошности. Отплытие без карты, ссора с Артемидой, бесконечное торчание без дела в Авлиде. Агамемнон вновь стал всеобщим героем, отцом и любимым предводителем войска. Как не любить вождя, который у всех на глазах не щадит собственной семьи ради чего-нибудь важного? Жрецы провели необходимые обряды, подготовив жертву так, как это было прилично для дара богини. Девушку положили на алтарь, благочестивый отец занес нож, прицеливаясь так, чтобы убить ее быстро одним ударом, резко опустил его, нож вонзился в тело, лежащей на алтаре, связанной лани, такой, какую Агамемнон подстрелил в Артемидиной роще. Когда Ифигения открыла глаза, она увидела, что летит по небу на быстром облаке. Перед ней сидела Артемида. Если бы не собственное волнение, Ифигения заметила бы, что и богиня очень взволнована, смущена и даже испугана. «Я уже умерла?» – спросила девушка. «Не говори глупости», – буркнула Артемида. Некоторое время обе молчали. Ветер высушил слезы на щеках Ифигении, она почти успокоилась, и в ней снова стал проявляться интерес к жизни и ко всему, что вокруг происходит. «Это вам меня в жертву приносили?» – спросила она. Лицо богини вспыхнуло от возмущения. «Какая чушь!» Она на секунду перевела дыхание и продолжила уже спокойнее. «Я правда сказала твоему отцу, что прощу ему смерть моей Лани, только если он убьет свою дочь. То есть никогда. Ну, это же такая фигура речи. Мне и в голову не могло прийти, что он действительно решит себя зарезать. Я думала, что он только солдафон, браконьер, дурак, грубиян, хвостун. А он, оказывается, еще и опаснейший маньяк. Таких надо как минимум лишать родительских прав. Подумать только, он вообразил, что я принимаю человеческие жертвы. Будто я какой-нибудь людоедский идол, а не цивилизованная богиня. Что обо мне теперь думать будут? А я только хотела предотвратить войну, но уже сама вижу, что это бесполезно. Прав был мой отец, когда говорил, что если мужчинам приспичило друг друга убивать, то никакой бог им в этом не помешает. Все, больше не вмешиваюсь. Пусть только убираются подальше от моей священной рощи. А ты, по крайней мере, теперь будешь знать, как тебя любит твой папашка. Но сама-то ты какова, пошла как овца на заклане, будто так и надо. Я едва успела выдернуть тебя с жертвенника. Куда это годится?» «Речь шла о чести Родины и нашей семьи», — ответила Ифигения. «Это он тебе сказал? Что ты об этом знаешь? Ни о семье, ни о Родине речь не идет. Хочешь, скажу, о чем идет речь на самом деле? А идет она о том, что одной дамочке постоянно изменяет муж. Она комплексует, бесится, злится на весь мир. Еще одна девица уже 1000 лет не может обзавестись парнем и тоже страшно из-за этого комплексует. И они обе завидуют третьей дамочке, у которой как раз нет никаких комплексов, которая сама с кем попала изменяет мужу. В эту свою свару они готовы втянуть весь мир, а люди, вроде твоего чокнутого папаши, охотно втягиваются, произносят пламенные речи и толкают людей на смерть. «Я не понимаю, при чем тут моя семья?» – пробормотала Эфигения. «Совершенно ни при чем, я об этом и говорю. Но только твоему дяде привалило счастье взять себе в жены одну помешанную на сексе мазохистку». «Кого?» «Мазохистку. Ты что, не знаешь этого слова?» «Конечно, откуда тебе его знать?» «Неважно. Так вот, эта зараза от него сбежала. Ему бы порадоваться, что такое добро с рук сбыл. А он, дурак, нажаловался твоему папе. А уж тот вцепился в это дело, как клещ в собаку, и теперь его уже ничто не остановит». Эфигения из этого рассказа почти ничего не поняла, но уточнять не стала, только спросила. «Куда мы сейчас летим?» «Подальше отсюда», — ответила богиня. «К этому изуверу я тебя больше не отпущу. Неизвестно, что в следующий раз придет в его безумную башку. Есть на Черном море один полуостров, где никто искать не догадается. Там я тебя и спрячу». Дальше они летели молча, предаваясь своим невеселым мыслям. О чем думала Эфигения, понятно, а Артемида задумалась, как бы поступил на месте Агамемнона ее собственный отец. Поразмыслив над этим, она пришла к печальному выводу, что Зевс при подобных обстоятельствах, не задумываясь, поступил бы с ней точно так же. От этого ей стало совсем грустно, и она в очередной раз решила, что нет в мире ничего стоящего, кроме зверей и охоты.